Глава 10. Сделав один единственный звонок в дверь, я стала переминаться с ноги на ногу. Я окончательно отошла от радости, которая возникла у меня во время деления с Дарианом своим счастьем. И теперь, наконец, начала задумываться о том, стоило ли мне брать его с собой к мистеру Гудману, или мудрее было бы запереть его в своем доме. Именно запереть, так как иначе Дариан все равно бы последовал за мной. В конце концов, Дариан мне не парень, чтобы я могла или хотела знакомить его без разбора со всеми своими родственниками, друзьями и соседями. Я уже успела проткнуть себя сотней игл сомнений относительно стоящего в этот момент рядом со мной Риордана, что, скорее всего, он заметил, так как начал ухмыляться, наблюдая за тем, как я переминаюсь с ноги на ногу. Как вдруг дверь перед нами распахнулась, и на пороге возник мистер Гудман. «Мистер Гудман!» Уже окончательно съехав с катушек от того, что привела с собой постороннего, воскликнула я. «Нат оставила мне записку». Мистер Гудман внимательно смотрел на Дариана, не наделив меня даже мимолетным взглядом, отчего я решила отложить разговор о записке на потом. «О, это Дариан, мой парень, то есть...» Я уже хотела сказать «то есть начальник», но было слишком поздно. Мистер Гудман и Дариан уже пожимали друг другу руки, а прокричать вдогонку первоначальному варианту слова «начальник» не представлялось мне корректным. Я прикусила язык. «Какой интересный молодой человек», — прищурился мистер Гудман, осматривая Дариана, но явно обращаясь ко мне. «Олаф хотел сказать, что твой молодой человек очень красивый», — сообщила мне вдруг возникшая за спиной мистера Гудмана Коко, сразу же положившая на его плечи свои цепкие руки. «Олаф художник», — обратилась к Дариану Коко. «Он издалека видит красоту». «Да, но я ценитель женской красоты», — заметил мистер Гудман, красноречиво заглянув в глаза своей соблазнительницы. «Определенно», — хитро согласилась Коко. «Таша очень красивая, и Дариан очень красив». Кокетничая, женщина перевела взгляд на нас. «У вас могут быть красивые дети». «Не в этой жизни», — криво ухмыльнулась в ответ я. «Нат написала мне записку». Выдернула из заднего кармана джинс Дариана листок бумаги я. «Здесь написано срочно. Что-то случилось?» «Как? Ты не знаешь?» Удивленно воскликнула Коко. «Твой брат очнулся, неблагодарная, словно из ниоткуда появилась в дверном проеме огневолосая. Могла бы и раньше нам сообщить». «Не злись, дорогая», — заулыбался возникший за спиной Нат Байрон и тут же с претензией обратился ко мне. «Таша, мы узнали от Руперта, а не от тебя. Как такое возможно?» «Уже двое суток прошло, а ты ни словом не обмолвилась». Нат явно злилась. Почесав затылок, я поняла, что меня ожидает серьезная шумиха, но, к удивлению, я этому не огорчилась. Последние двое суток я вообще ни о чем не огорчалась, даже когда узнала, что выпила серьезную дозу снотворного, способного завалить быка. Кажется, мой лимит огорчений на эту жизнь наконец-то начинал иссякать. Помимо мистера Гудмана, Коко, Байрона с Нат и меня с Дарианом, были еще приглашены и Даррен с Паулой, оставившие своих детей под присмотром родителей последней. Нат, конечно, для поддержания марки поворчала на меня еще минут 5, но вскоре забыла об обиде, нанесенной моим молчанием ей, как лучшей подруге. Конечно, я должна была рассказать ей о случившемся одной из первых, но у меня ведь дырявая голова, а сито спрос небольшой. И это не осталось без учета. По крайней мере, именно так выразилась Натаниэль. Первый час мы распивали холодное пиво в честь пробуждения Хьюи. Второй час распивали прохладное пиво в честь лечения Миши. Третий час, на который я никак не рассчитывала, мы распивали пиво комнатной температуры в честь назначенной даты свадьбы мистера Гудмана и Коко. Они планировали расписаться в апреле, после чего незамедлительно отправиться в путешествие по Европе и обязательно заехать к сыну и внукам Коко, живущим где-то под Берлином. Мы начали расходиться ровно в 9, когда все пиво было выпито, и поводы для продолжения банкета окончательно иссякли. Разбившись на пары, все потянулись по тропинкам в разные стороны. И я, посмотрев на идущего слева от меня Дариана, вдруг поняла, что в каком-то смысле у меня тоже есть пара. Я думала, что Дариан проводит меня до дома, но, дождавшись, пока я открою дверь, он уверенно вошел внутрь, и мне пришлось смириться с этим. Слегка опьянённая количеством выпитого мной этим вечером пива, я приняла прохладный душ, пока Дариан ожидал меня в гостиной. Смыв с себя тяжесть прошедшего дня и протрезвев под холодными струями воды, я предложила Дариану выпить по еще одной бутылке пива из холодильника. И он не отказался. Даже странно, как легко ему заходило далеко не самое дорогое пойло. Хотя нет, не странно. Просто пиво обычных смертных не оказывало на его организм особого влияния. Он фактически не пьянел, и это бросалось в глаза. С прохладными бутылками в руках мы вместе засели за мой ноутбук, поставив его на журнальный столик в гостиной и сев на пол. В итоге мы битых 2 часа изучали всевозможные статьи о восстановлении жизнедеятельности человека после длительной комы, после чего сделали вывод о том, что выхода в данной ситуации всего 3. Движение, движение и еще раз движение. Хьюи должен усердно тренироваться, и раз у него нет серьезных травм, которые могли бы повлиять на его реабилитацию, с его здоровьем к концу этого года у него есть все шансы, если не стать олимпийским спортсменом, то тогда хотя бы учителем физкультуры в старшей школе. Молодость была на его стороне. О том, что в подобных ситуациях все сугубо индивидуально, я предпочитала не задумываться. У нас-то точно все будет тип-топ. Удовлетворенная положительными прогнозами, я отклонила предложение Дариана помочь мне с этим вопросом иными способами, после чего приняла его негласное предложение на секс. Дариан, как всегда, не подвел и сделал все возможное, чтобы я полноценно выпала из жизни на час, после чего, лежа слева от меня на кровати, приятно поглаживал мою голову, отдыхающую на его вздымающейся груди. «Ты назвала меня своим парнем?» — внезапно произнес он в момент, когда я уже собиралась засыпать. Я ответила лишь спустя несколько секунд. «Ты ведь понимаешь, что я оговорилась? Ты ведь понимаешь, что ты произнесла это вслух? На сей раз я ничего не ответила. Почему ты не хочешь принять мою помощь с Хьюи?» Прежде чем дать ответ, я, водя кончиком указательного пальца по горячей груди собеседника, думала о том, стоит ли говорить правду. Пожалуй, я впервые задумалась с Дарианом о том, стоит ли говорить с ним прямо. В итоге привычная мне Таша вернулась в меня быстрее, чем обновленная еще неизвестная мне версия меня успела занять центральное место где-то в глубине моего внутреннего мира. Как обычно, я не стала врать. «Мне от тебя ничего не нужно», — наконец произнесла я. Дариан ничего не сказал мне в ответ, что заставило меня напрячься сильнее, чем если бы он сказал мне хоть слово. Мы так и заснули в обнимку, но я всем своим существом ощущала, что Дариан, несмотря на физическое бездействие, в буквальном смысле душил меня. Кажется, я даже заснула именно от недостатка воздуха. «Дариан...» После слов Таши о том, что ей от меня ничего не нужно, я едва удержался, чтобы не напомнить ей о ее месте. Перед глазами сразу же всплыла эхом посленовогодняя картина. Я, сжимая Ташу за плечи, трясу ее изо всех сил. Кричу в ее охмелевшее до боли красивое лицо, стараясь не думать о глубине ее огромных, широко распахнутых глаз. «Говоришь просить у меня денег для тебя, гильотина?» «Я собственноручно отсеку голову твоему высокомерию. Говоришь, презираешь меня? Ты будешь меня ненавидеть. Ты будешь испытывать столько эмоций по отношению ко мне, что взорвешься от их переизбытка. Может быть, мне и вправду стоит заставить ее себя ненавидеть. Сыграть на ее негативных эмоциях, чтобы в итоге вызвать в ней те эмоции и чувства, которые мне от нее нужны?» Таша уже спала, а я под ее сопение, машинально поглаживая большим пальцем ложбинку на ее спине, все еще думал над тем, как нам быть дальше. Я долго и со злостью размышлял о том, что мне уже изрядно надоело ее поведение, и что пора с этим завязывать. И раз не получилось по-хорошему, пришла пора начинать действовать по-плохому. Но вдруг, зацепившись взглядом за ее лицо, я в который раз замер от увиденной красоты. И мысли мои замерли вместе с моим сердцем. Ее слегка приоткрытый рот пленял, но я не мог его поцеловать, чтобы не спугнуть живописный момент. Нет, я не мог ее брать нахрапом. Сейчас не время для жесткой игры. Она была по-настоящему счастлива. И я не мог позволить кому-либо омрачить ее счастье, даже самому себе. Вновь необходимо ждать. И хотя у меня обычно плохо подобное получается, с Ташей я готов научиться тонкому искусству выжидания. Ни вчера и ни сегодня она не была со мной по-настоящему. Но у нас еще есть 1000 завтра. Вряд ли, конечно, я дождусь 1000. Едва ли я дождусь 1000. Но однажды определенно наступит то самое завтра, когда Таша, сама того не понимая, станет моей. Может быть, она просто не может стать резко чьей-то. Может быть, ей необходимо становиться чьей-то постепенно, после чего, наконец, возымев принадлежность к кому-либо, ко мне, она замрет от неожиданности и шока. Замрет, но уже ничего не сможет с этим поделать. Назад дороги не будет. Да, я подожду еще немного. Еще совсем чуть-чуть. Возьму ее временем, но я возьму ее. Когда она станет моей, ей придется отказаться от всего того хлама, которым она все это время забивала свою прелестную головку. Мы уже давно играем по моим правилам. Осталось только научить этого упрямого игрока правильно бросать кости.